такой же рослый, ясноглазый, с высоким лбом и чистой загорелой кожей, но Александр Ильич уже начал лысеть. Он был маэстро, отец семейства, муж подкаблучник. Его упорные, но робкие попытки взбрыкнуть отдавали безнадежностью. Юный, свободный, независимый Митя при всей своей милой застенчивости прям-таки звенел победительной силой. О любви вообще-то не прочь были поговорить в здешней молодой компании, особенно вечером, перед сном, когда, наконец, смолкали неугомонные рояли, когда все, что можно съесть, было съедено, все, что можно выпить, выпито, все упражнения выполнены, нотации прочитаны, уплачена дань скромным летним развлечениям, и корчившая строгость гувернантка Миссочка превращалась в простую славную девушку. Наступал час тихой свободы, интимности, проговаривания порой полусознательного тайных мыслей, глубоко запрятанных чувств. Странно, но Сережа Рахманинов, погруженный с головой в свои музыкальные занятия, умудрялся каким-то образом ухватывать, чем живут окружающие. Возможно, острейший слух безотчетно улавливал обрывки разговоров, перешептываний, признаний, взрывы смеха, окрики, всю музыку летней жизни. Сегодня вечером, когда Татуша изнемогала в тщетных попытках выведать у Мити Зелоти, верит ли он в любовь вечную, Митя краснел, пыхтел, хлопал длиннющими ресницами и мямлил что-то нечленораздельное. Сережа своим специально противным голосом занудил о династических браках. Верочка, подавленная Митиной изменой, вначале пропускала мимо ушей деланные Сережины рассуждения, а потом вдруг обнаружила, что он бросает камни в ее огород. «Прекрасно!» — гнусил Сережа, что в русских дворянских семьях возродилась славная традиция королевских домов Европы. Инфанта-психопатушка еще в пеленках была предназначена принцу Толбузину, ходившему пешком под стол. И этим навеки скреплен союз двух могущественных родов Чухландии. «Перестаньте! Сергей Васильевич, надоело!» — тоном досады сказала Верочка, но настоящей досады она не чувствовала. Сережины разглагольствования при всей своей дурашливости утверждали непреложную истину. Верочкину независимость от каверс судьбы. Пусть Митя хоть весь березняк исчертит инициалами Нины Толбузиной, после всех своих фальшивых авансов Верочки у нее есть преданный, до дна прозрачный, верный друг, на чью руку она всегда может опереться. И это делает ее неуязвимой. Но Рахманинов, оказывается, не исчерпал темы. Но отчего стоят все высокие расчеты, если в непостоянном сердце инфанты вдруг вспыхнет страсть к заезжему чужеземцу, новоявленному Казанове? Прозрачный намек на итальянское звучание фамилии Зелоти. «Вы несносны, Сергей Васильевич!» Верочка сказала это просто для порядка. Ее занимало поведение Мити. Он как-то странно улыбался, ежился и время от времени бросал на нее столь пламенные взгляды, будто и не расписывался на коре березы в любви к другой. Свинцовая усталость навалилась на слабую душу Верочки, и впервые в ивановские дни она обрадовалась, когда посиделки кончились, и Татуша, разыгрывая взрослую даму, изрекла менторским тоном: «Еще день прошел. Цените, цените золотые денечки, не так уж много их осталось». За назидательно никчемной фразой угадывалась обида Татуши. Ей идти наполовину матери и сразу ложиться в постель. А Вера, Лёля и Миссочка, жившие вдали от строгого ока, могли еще долго принимать лунные ванны на балконе. Оказывается, быть взрослой не всегда преимущество. Когда они подошли к дому, то увидели в окне второго этажа Александра Ильича. Он курил, далеко высунувшись наружу в расстегнутом архалуке,